Ты не сможешь посещать церковь, пока не будет готов твой плащ, а на это уйдет, по меньшей мере, неделя. У тебя для него подарок, да? Если ты мне его доверишь, я попрошу слуг отнести ему». Она вручила мне один из своих крошечных пакетиков, а остальные положила на стол, где мои подарки уже дожидались веселого рождественского утра. Согласно обычаю, оно ознаменовалось появлением певцов рождественских колядок, укутанных до самых глаз шарфами, размахивавших фонарем и распевавших звонкими голосами. Мы их позвали в дом, угостили сладким пирогом, булочками с колбасой, кусками сырного торта и какао и одарили серебряными монетками. Потом я осталась в одиночестве. Глава 5. Мне было грустно и одиноко. С тех пор, как в доме побывала миссис Уилкокс со своей находкой, на меня нахлынули тяжелые мысли. То были гнетущие, болезненные воспоминания, которые вот уже 5 лет, как я старалась похоронить глубоко в тайниках души, не имея надежды изгнать их из памяти навсегда. Находясь в дружеском окружении, я умела держать свои мысли в узде, но в молчании ночи они наваливались на меня всей тяжестью, и мне недоставало сил их отогнать. Чтобы одолеть вражеский натиск, я призвала на помощь своего верного помощника — работу. За синее бархатное платьице для куклы Эленор я принялась еще прошлой ночью, но все же не была уверена, что поспею сшить ей наряд, достойный рождественского праздника. Поэтому все, что можно, следовало сделать на скорую руку, для чего я намеревалась использовать 3 последние вещицы из благотворительной корзинки. Полоску, вышитую тамбуром, довольно было скрепить всего одним шовчиком и пришить к ней поясок из репсовой тесьмы, чтобы получилась кукольная юбка. Широкую желтую ленту легко было присобрать в виде лифа, спрятав все изъяны отделки под моим шейным платком. А сделав стежок, другой, в нужных местах, ничего не стоило превратить кусок фетра с нашитыми перьями и мехом в нарядную кукольную шляпку. Не прошло и 20 минут, как я справилась с работой и охотно принялась за синее бархатное платье. Но хотя мои пальцы сновали без остановки, мое самое лучшее и самое надежное средство меня подвело. Не изгнало из моих мыслей неумолчно звучавшее там слово. И это слово было «Эмма, Эмма, Эмма», которое 3 раза выкрикнула, торжествуя, мисс Уилкокс и, содрогаясь от ужаса и горя, Мартина. «Эмма» — это имя набатом гремело у меня в ушах. Напрасно пыталась я не видеть стоявших у меня перед глазами неотвязных образов, пробужденных к жизни этим именем. Уютная, украшенная астралистом гостиная расплывалась у меня перед глазами и превращалась в фаэтон с откинутым верхом, которым правил мой муж. Он вез меня, свою 17-летнюю невесту, в мой новый дом. Мистер Эшли Чалфанд, вдовец, был на 25 лет старше меня и своим суровым обликом внушал мне трепет. Никто и никогда не относился ко мне враждебно. Я просто не знала, что это такое, и потому не испытывала ни малейшего страха перед 4 своими пасынками, с которыми мне предстояло встретиться. Да что там страха? Я ожидала в них увидеть чуть ли не сотоварищей. Столь молодая была, столь прискорбно молода. Приближалась ночь, смеркалась, темные тучи нависли над безбрежными, унылыми вересковыми пустошами, которыми мы проезжали. Их багрянец, крепости на холмах, жухлая зелень листьев — все тонуло в сером сумраке. Внезапно из раскачивавшейся от ветра рощицы на нас вылетело что-то огромное черное. Мгновение спустя предмет оформился и оказался массивной каретой, несшейся на отчаянной скорости и переваливавшейся сбоку на бок. Вскрикнув от неожиданности, муж прижал фаэтон к обочине, с трудом удерживая лошадей, напуганных, как и мы, вынурнувшим из тьмы призраком. Сильно накренившись, вихляя из стороны в сторону,